«Пусть они лезут, а мы допросим его», — вдруг сказал я. «Отправляйтесь даже вы. Я вас догоню, если смогу». «Нет», — Дуглас покачал головой, — «кто-то должен остаться здесь. Если тебя убьют, то другой должен доставить имя босса». В дверь постучали. «Быстрее», — прошептал я. «Со мной останется Гирланд». «Оставайся, Марк», — сразу кивнул полковник. «Общий сбор у Дуга Феррари». Стук в дверь повторился. Гирланд подошел к двери и достал из шкафа в прихожей легкий пулемет с двумя барабанами. Я наклонился над Брюном. Того прямо распирало от желания говорить. «Я помню, жил в детстве у родственников в бунгало. Поток его красноречия просто невозможно было остановить. Гирланд в это время запер дверь в смежную комнату. «Кто шеф вашей организации?» Настойчиво повторял я один и тот же вопрос в течение 5 минут. Брюн оставался глух. Дверь уже начали взламывать. Они, по-видимому, не хотели шума и делали свое дело тихо, не торопясь, зная, что нам не удастся уйти. Я поднял Брюна за шиворот и ударил по челюсти. «Кто босс вашей организации?» До него, наконец, дошло. «Я знаю!» И он разродился. Он говорил недолго, в течение минуты, но этого было достаточно. Дверь затрещала и рухнула. В комнату ворвались 5 здоровенных парней, но они сделали одну оплошность. Увидев меня, а потом Брюна на стуле, они сразу же бросились ко мне, но не заметили Гирланда, который стоял за их спинами с пулеметом в руках. Раздалась короткая очередь, и все 5 свалились с дымящимися дырками в спине, раньше, чем успели что-либо сообразить. Дым заполнял комнату. Гирланд выглянул в коридор. «Никого, можно попытаться уйти и так. Нет, Марк, нужно догнать своих». Я подбежал к окну и высунулся наружу. Где-то наверху прозвучала автоматная очередь и пистолетные выстрелы. «Засада», — понял я. «Засада на крыше. Какое-то тело сорвалось с крыши и пролетело мимо. И я с внезапной грустью понял, что это был Жак. Это не мог быть никто, кроме Жака. Но мне это было безразлично, словно сердце мое окаменело. Я знал, что убью босса, как бы ни трудно было добраться до него. «Через крышу идти нельзя», — сказал я, обернувшись к Гирланду. «Попытаемся пробиться так». Гирланд, не говоря ни слова, снял с вешалки плащ и завернул в него пулемет. Я перезарядил пистолет. Мы выскочили из номера и побежали к лифту. Лифт не работал.